«Помоги мне встать», — приказал он. «Мы сможем использовать тележку. Нужно нагрузить ее. Это продовольствие?» «Да». Я помог ему подняться, и он секунду-две опирался на меня, прежде чем ступить на больную ногу. Потом он сделал несколько шагов, прихрамывая. Но под сжатым рту было видно, чего это ему стоило. Пока Аннет занималась близнецами, остальные грузили тележку. Я подумал, что вскоре ее придется разгрузить, посадить туда Лугарда, а может и близнецов. Тед и я ухватились за веревку. Гита подставила плечо Лугарду. Аннет понесла Дагни, прижавшуюся к ней и закрывшую глаза под действием успокоительного. А Эмрис и Сабиан вели с собой Дайнена. Айфорс ковылял у тележки, придерживая груз одной рукой. Мы двигались медленно из-за частых остановок, пока я не убедил Аннет положить Дагни на тележку. Но взамен ее она взяла с тележки узел. Больше Аннет не пыталась спорить. Думаю, она все еще не верила Лугарду и в глубине души сердилась, что мы не можем выйти на поверхность, где она докажет свою правоту. Дважды нам попадались боковые туннели. Здесь потоки лавы разделялись. Но Лугард всегда знал, какой туннель главный. Он тяжело дышал. Струйки пота оставляли светлые дорожки на его покрытом грязью лице. Иногда он начинал задыхаться. Остановки объявлял я. А он ни разу ни на что не пожаловался, не желая становиться причиной очередной задержки в пути. Мы уже больше 2 часов находились под землей. Сделали более продолжительную остановку и поели. Я видел, как смотрит Аннет на еду, и догадывался, о чем она думает. Она не верила, что произошло что-то страшное, и это могло оторвать ее навсегда от дома, где она еще сегодня утром сама намазывала этот хлеб джемом. И джем она сама варила и хранила в шкафу, в своем доме в Кинвите. Существует ли еще Кинвит? Лугард лишь сделал вид, что ест, но дети были голодны и съели все, что им дали. Не уменьшит ли порции? Сколько нам еще предстоит оставаться в пещере? Лугард захватил припасы, еду, воду, но... А что мы увидим, выйдя наружу? Допустим, беженцы покончили с жителями Бельтана. Мой разум не мог с этим смириться, но я заставил себя смотреть в лицо жестокой правде. Лучше ли нам от того, что мы избежали гибели? Но, очевидно, Лугард считает, что у нас есть шанс выжить, иначе он не затеял бы это. Отодвинув еду почти нетронутой, он рылся в кармане куртки и извлек свою дудочку. Аннет рядом со мной шевельнулась, собираясь возразить против музыки, но передумала и затихла. И вот в глубине пещеры, оторванной от внешнего мира, Лугард заиграл. И его волшебная музыка влила в нас уверенность и надежду. Я сам чувствовал, как успокаиваюсь. Вихрь мыслей замедлился. Я снова поверил. Во что именно, я не мог бы сказать точно. Но я верил в правоту правого. В то, что человек должен надеяться обрести истину. Я никогда не забуду этот миг. Хотя никак не могу вспомнить мелодию. Эти чувства всегда живы во мне. И я сожалею, что мелодия эта никогда не согреет меня. Мы много испытали в тот день. Но судьба готовила нам еще более тяжелые удары. Это началось, когда Лугард опустил дудочку, и мы очнулись от волшебства. Послышался звук, ничего общего не имеющий с музыкой. Голова Лугарда дернулась, он закричал: «К стенам!» Мы бросились туда. Я швырнул Аннет вместе с Дайненом, затем Гиту и Эмриса. В то же время Тед подтолкнул Айфорса и Приту к противоположной стене. «Дагни!» — закричала Аннет. Дагни спала на груди одеяла у тележки, и теперь нам было до нее не добраться. Лугард был ближе к девочке. Я видел, как он кинулся туда, схватил ее и бросил в сторону. Но тут ноги его подогнулись, и он упал в ярком луче прожектора. С боковой стены пещеры с грохотом посыпались камни. И прежде чем я смог подхватить Лугарда и оттащить его к стене, каменный поток сомкнулся над ним, как река в пик наводнения. Та же каменная река завалила прожектор, и мы оказались во тьме, кашляя и задыхаясь в облаках пыли. Какое-то время я мог только прижиматься к стене и пытаться облегчить боль в легких. Потом мне удалось включить фонарь на поясе. Вместо яркого луча прожектора появилось слабое пятнышко. И то, что оно осветило, заставило меня снова пожелать тьмы. Наша тележка, оставленная посреди туннеля, должно быть, сыграла роль дамбы, хотя поток камней сдвинул ее немного с места. Лугард мог быть только в груди обломков за тележкой. «Гита, Дайнан, Тед!» — послышался голос Аннет. Он настолько хриплый, что слова можно было разобрать с трудом. Аннет делала перекличку. Мы с Тедом уже были возле тележки. Приходилось работать с раздражающей осторожностью. Камни шевелились, и мы боялись, что они снова обрушатся. К нам присоединились Гита и Эмрис, включившие свои поясные фонари. Стало лучше видно. Аннет брала у меня камни и относила в сторону.